и выслал его из Фонтенбло. Характерной фразой обмолвился император по поводу этого неудачного примирения с папой: «Оставим на время Рим. Этот номер положен в урну и выйдет из нее только после моей большой победы на Эльбе или на Висле». В том-то и дело, что, как сейчас увидим, в течение всего этого 1813 года и дальше Наполеон не переставал срывать все переговоры с врагами, все надеясь на большую победу. Счастье слишком долго ему служило. Сравнительно со всей его жизнью, при сопоставлении со всеми неслыханными делами, которые ему удалось сделать, начиная со взятия Тулона в 1793 году и кончая созданием мировой державы, силой которую он повел в 1812 году через Неман, война 1812 года все-таки была одиноким черным пятном на громадном фоне успехов. Пруссия готова была отпасть. Король просил у Наполеона освобождения хоть некоторых пунктов от постоя французских войск. Просил о 94 миллионах франков, которые французская казна была ему должна за содержание французских войск, и получил отказ. А Англия не могла мириться с французским завоеванием Испании, а Наполеон, открывая 14 февраля 1813 года законодательный корпус, прямо заявил: «Французская династия царствует и будет царствовать в Испании». Меттерних пожелал узнать в марте условия, на которых Наполеон согласился заключить всеобщий мир, и не смог добиться ясного ответа. Все это точь-в-точь, как с папой. Большая победа на Висле или Немане все решит. В своей речи 14 февраля Наполеон ручался, что вся территория империи останется неприкосновенной, что герцогство Варшавское останется в прежнем виде. Меттерних, в тот момент еще не желавший рвать с Наполеоном, говорил французскому послу в Вене о том, что Наполеон этим заявлением делает невозможным мир ни с Россией, ни с Англией, ни с Пруссией. Австрийские представители побывали в Лондоне у Касл-Ли и в Калише у Александра, и там, и тут им ответили одинаково: если Наполеон не идет решительно ни на какие уступки, тогда пусть война решит вопрос. Наконец, прусский король формально примкнул к Александру и заключил с ним союз. В ответ на это Наполеон объявил еще новый рекрутский набор. Саксония, Бавария, Вюртемберг, Баден оставались еще покорными. 15 апреля 1813 года Наполеон выехал к своей армии в Эрфурт и двинулся против русских и пруссаков. Снабжена была армия очень хорошо. В течение всех первых месяцев 1813 года Наполеон просиживал дни над созданием и организацией армии, посвящал часть своих ночей на упорядочении финансов, и теперь армия ни в чем не нуждалась и могла за все платить звонкой монетой. Важно было не разорять и не раздражать жителей германских стран, пока еще союзных, то есть покорных. 200 тысяч у него уже были вполне готовы. Почти такие же резервы были собраны или продолжали формироваться. Перед самым началом кампании умер Кутузов, и в момент начала военных действий фактического главнокомандующего у русских и пруссаков не было. С первых же шагов начались успехи Наполеона. Русские были вытеснены из Вейсенфельса. Затем произошли 1 и 2 мая бои у Вейсенфельса и под Люцином. Победа Наполеона была полная. В бою под Вейсенфельсом, находившийся в свите Наполеона маршал Бессьер, оказавшийся вместе с императором несколько впереди рядов Старой гвардии, был убит ядром, разорвавшим ему грудь. «Смерть приближается к нам», — сказал Наполеон, глядя, как мертвого маршала завертывали в плащ, чтобы унести с поля битвы. Сражение под Люцином было очень упорным и кровопролитным. Наполеон лично скакал с одного фланга на другой, руководя всеми операциями боя. Александр и Фридрих Вильгельм были недалеко от места боя, но не принимали в нем участия. Русские и пруссаки были отброшены с поля сражения. Союзники потеряли около 20 тысяч, но и французы немногим меньше.